Иностранные государства, опасаясь конкуренции его дешевых товаров, установили высокие заградительные пошлины. Нужно было сломать во что бы то ни стало этот барьер. Экономическая война, которую он вел с иностранными конкурентами, находилась в том периоде, когда она неминуемо должна была перейти в вооруженное столкновение. Но объявить настоящую войну было делом сложным. Правда, с правительством он делал, что хотел. Но все же правительство было средостением между его волей и действием. И он решил, что настал момент уничтожить правительство. Он сам станет единым, неограниченным правителем страны. Он подчинит своей воле миллионы людей, внушит им мысли о необходимости войны, и они с радостью пойдут умирать, как умирали солдаты Наполеона. Но для этого должно быть орудие необычайной мощности, дальнобойности, покоряющее мысли и волю людей, орудие массового внушения, радиоволны. И он усиленно работал над этим, позабыв на время об окружающих его людях. В тот самый день, когда Эльза и Зауэр с поцелуем расстались друг с другом, задача Штирнера была разрешена. И только ночью он вспомнил об Эльзе и Зауэре. Он вспомнил. И в их душах все переменилось. Зауэр вновь любил свою маленькую куколку Эмму и боготворил ребенка, а Эльза уже в предутреннем сне с нежностью повторяла имя Людвига. Наутро она пришла к нему в кабинет и, поцеловав в лоб, сказала: «Милый Людвиг, у меня к тебе две просьбы». «Здравствуй, дорогая, целых две?» «Приказывай, повелительница». «Здесь Готлиб». «Опять Готлиб?» «Это молодой Готлиб, Рудольф». «Но молодой, как две капли воды, похож на старого. Ему нужны деньги, не так ли?» «Рудольф поссорился с отцом, когда узнал, что старик получил от нас 200 тысяч и ничего не дал ему. И Рудольф Готлиб просит ни в коем случае». «Но мы так богаты, Людвиг». «Именно потому, что мы так богаты. Бросить подачку старику куда ни шло. Но дать этому мальчишке значит дать ему повод думать, что мы не совсем ладно оттягали у него лакомый кусок и сами сознаем это». «Тогда от него не отвяжешься. Он начнет шантажировать нас. Старику немного надо, и он удовлетворен. А Рудольф, он еще опасен. Нет, нет, дорогая, я не могу этого сделать в твоих же интересах. Но я почти обещала ему». Штирнер подумал. Он был в хорошем настроении. Какая-то мысль заставила его улыбнуться. «Я сам поговорю с ним». «Садись, Эльза, одну минутку». Штирнер скрылся в своем кабинете и скоро оттуда вернулся. «Я сыграю над ним шутку, которая отвадит его от этого дома». «Я просто мог бы заставить его забыть наш дом, но мне совсем не улыбается брать его в число опекаемых», — сказал Штирнер непонятную Эльзе фразу. Штирнер позвонил и приказал вошедшему лакею пригласить Рудольфа Готлиба. Готлиб вошел. он не был похож на просителя. Жадность, приведшая его сюда, боролась в нем с напыщенной гордостью. «Садитесь, молодой человек», — сказал Штирнер.